«Какая странная у вас шпага, сэр!» «Это лом!» Подслушано на дуэли между русским витязем и британским джентльменом. Восстановленный в силе, кузнецкий источник будет наново благоустроен приимным домом, палатками для волхвов и страждущих и волфической площадкой. Так в своем еженедельном послании объявил московский генерал-губернатор князь Голицын Дмитрий Владимирович. За годы бездействия многие сооружения источника пришли в запустение и негодность, так как средств, выделяемых на поддержание порядка, было недостаточно. Теперь будет нанята артель каменщиков для возведения каменных строений вместо стоявших деревянных палат и значительно расширена площадь подворья. Макошин же родник, находящийся на территории, будет все так же доступен всем желающим, а вывод воды от того родника устроен в стене, окружающей подворье, дабы всякий мог сполна и бесплатно набрать требуемое ему количество. Московские новости. 30 травня 7361 года. Докладываю, что проведенным сыском обнаружено в вещах Арко Филиппа Луиса де ла Куэва де ла Мина свиток большого исцеления испанского лекаря Ла Касада, 1. Склянка малая в 10 унции с ядом Борджия, 1. Кинжалов с мелкой насечкой на клинке для удержания яда, 1 пара. 105 золотых гульденов в свежей чеканке в кожаном кошеле с гербом банкирского дома Барри. Расписка для получения 500 золотых гульденов в отделениях дорожных касс Ордена Песочных Часов. Фехтбух де Лабрея в золоченом переплете. Мягкая рухлядь в двух кожаных дорожных сундуках. Старший сыскной управы тайной канцелярии, штабс-капитан Курочкин. Благословение круга оказалось весьма красочным зрелищем. Жены, вышедшие поутру следующего дня на Сапун-гору, встали кольцом вокруг сложенной на вершине пятигранной пирамиды из белого камня и, возложив руки на ее стороны, запели заклинание. От него облако свечения, появившееся над верхушкой пирамиды, начало разрастаться и, переливаясь всеми цветами радуги, накрывать словно купол сначала гору, затем ее подножие, пока не растянулось на всю территорию от Балаклавы до Бельбека, накрыв весь город и извилистую, словно фьорд, Севастопольскую бухту. Сам Горыня ничего не почувствовал, но, видя, как на глазах подтягиваются и словно молодеют Багратион и Тотлебен, счел дело стоящим того безумного марафона страсти, который ему устроили жены в ночь примирения. Вражеская армада уже грузилась на баржи и корабли, поэтому все средства усиления, включая воздушные силы, были сконцентрированы в Тавриде, включая воздушного гиганта, дирижабль «Гнев Перуна». Длинный, больше 300 метров, воздухолет имел плоскую верхнюю площадку и выпускающий ангар для самолетов, позволяя одновременно опускать самолеты вниз, на рабочую палубу, для обслуживания и поднимать для старта подготовленные машины. Всего на Перуне базировалось 30 самолетов, а еще 30 располагалось на земле, в районе Симферополя, под охраной Терской казачьей бригады. Именно он и приданная авиагруппа в составе 20 дирижаблей вышла на перехват армады кораблей, что грузилось десантом в порту Констанцы. По прямой от Симферополя до Констанцы было немногим более 450 верст, и воздушная группа преодолела это расстояние всего за 5 часов, идя экономичным ходом в 80 верст в час. Атаковали Констанцу на рассвете, когда корабли и баржи с уже погруженными войсками кучно стояли на рейде и у причалов. Первыми с высоты в 1000 сажен прошлись дирижабли-бомбардировщики, сбрасывая на порт и город десятки тонн 2-килограммовых осколочных и зажигательных бомб, отчего в городе с преимущественной деревянной застройкой воцарился настоящий ад. Порту и припортовой акватории тоже досталось, но корабли, стоявшие на рейде, были атакованы штурмовиками, которых вел лично полковник Степанян. Маги, приписанные кораблям, ничего не могли сделать против быстрых и относительно малоразмерных целей, и очень быстро море украсилось живописными кострами из горящих кораблей и немногочисленными шлюпками со спасшимися матросами и солдатами. К огромному сожалению Горыни, флагманского корабля эскадры Веллингтона и ядра его флота в Констанции не оказалось, но и так удар по войскам Священного Союза оказался впечатляющим. Армия, предназначенная для высадки в Тавриде, фактически перестала существовать. Герцог Веллингтон, гостивший в это время у падишаха порты, Абдул-Меджида получил сообщение о разгроме Констанцы за завтраком, что, конечно же, совсем не улучшило его аппетит. Правда, остальные сообщения, которые начали поступать одно за другим, вообще вызвали у него изжогу и нервный тик, появившийся после ранения в Индии. Порт и город фактически перестали существовать, так как дно перед Констанцей было густо завалено останками кораблей, а сам город превратился в пепелище. Погибло больше 500 тысяч солдат, собранных по всей Европе, около 100 кораблей и без счета вспомогательных судов. Правда, в распоряжении герцога еще оставался весь Средиземноморский флот Ее Величества и отборные британские войска. Но было их не так, чтобы много, поскольку предполагалось вводить в бой вторым эшелоном, по мере того, как будут выбивать ветеранские части русских. Но Веллингтон был действительно опытным генералом, поэтому решение простое и эффективное родилось у него довольно быстро. Собрав командиров полков и капитанов кораблей, он объявил свое решение уже в полдень, когда солнце встало над минаретами Золотой Софии. «Так, господа, командуйте срочную погрузку на корабли и баржи всех солдат. Гарри, на тебе эта отрыжка противоестественной страсти козла и ослицы, султан. Выгреби у него все войска, какие сможешь и какие не сможешь. Грузи на филюги, лодки контрабандистов и вообще все, что найдешь, и сразу отправляй к Тавриде. Точно так же поступать с баржами, несущими войска Ее Величества. Россыпью, разными маршрутами, но сойтись они должны у этой точки». Герцог обозначил на карте место в полусотни миль от Севастополя. «Сэр, мы отправим десант без прикрытия кораблей?» — подал голос командир флагманского линкора «Британия». «Да черт меня возьми! А иначе у них не будет ни единого шанса добраться до этих русских. Сейчас, господа, мы должны распылить свои силы по всему морю, чтобы сойтись для высадки. Воздушная армада прибудет туда чуть ранее для прикрытия высадки и бомбардировки позиций. Кораблям идти скрытно, и упаси вас Господь, если кто-то зажжет хоть один фонарь на борту. К вечеру в порту Истамбула не должно быть ни одного нашего корабля. Я отправил сообщение на флот в Варне и Бургасе, и они прибудут туда же, так что у нас не все так плохо. Но, господа, это наш последний шанс обзавестись уютным поместьем в этой европейской жемчужине, Тавриде». Когда командиры разошлись, герцог звякнул колокольчиком, вызывая адъютанта, и когда тот вошел, не оборачиваясь, произнес: «Пригласите баронета Ферфакса». «Слушаюсь». Адъютант испарился, а через минуту в кабинет герцога уже входил высокий, стройный, молодой человек с вытянутым аристократическим лицом, обрамленным роскошными бакенбардами. Алый с черным мундир сидел на нем словно влитой, и Веллингтон чуть заметно кивнул, оценивая великолепную стать одного из ферваксов. «Садитесь, мой мальчик, садитесь. Здесь пока я командую войсками Ее Величества. Вы не сап, лейтенант, а мой воспитанник и ученик». «Благодарю вас, ваша светлость». Молодой человек сел, держа спину прямо, как и подобало выпускнику магазина, как неофициально именовали Королевскую военную академию в Вулледже, готовившую офицеров-артиллеристов, саперов и военных магов. «Я знаю, что ты не только был первым на курсе, но и сейчас сильнейший маг во всем флоте Ее Величества. Для нашей операции это очень важно, потому как после подлого удара этих бородатых варваров наш остров, можно сказать, остался совсем без защиты. Тем важнее и опаснее твоя миссия. На тренировках ты мог бить на половину мили. Примечание. Английская миля — 1609 метров, следовательно, дистанция, о которой говорит Веллингтон, 804 метра. Можешь насмерть высушить всех своих ассистентов, рабов и вообще всех вокруг, но от места высадки ты должен снести все эти чертовы батареи русских или хотя бы заставить их замолчать, пока солдаты не развернут пушки. Я дам тебе в охрану роту морских пехотинцев под командой лейтенанта Гизи. Это опытный офицер, и при нем ты будешь в безопасности, как в отцовском доме». «Не беспокойтесь, сэр». Джон Ферфакс кивнул. «Меня снабдили достаточным количеством накопителей благодати, чтобы оставить на месте высадки сплошное выжженное пятно. Русские заплатят за все, и в первую очередь за смерть моей семьи». «Это хорошо, мой мальчик, что ты решительно настроен. Порой для победы нам не хватает именно решительности». Маршал Веллингтон кивнул и, жестом отпустив молодого офицера, посидел еще какое-то время за столом, подойдя к широким панорамным окнам каюты, сел в стоящее тут же кресло. Веллингтон был очень опытным военачальником, прошедшим через несколько войн. Голландия, Индия, Дания. После война с маленьким корсиканцем, которого он не любил, но уважал за полководческий талант. И даже когда Наполеона захватили русские казаки, гнал лошадей всю ночь, чтобы остановить казнь, но не успел. Военно-полевой суд приговорил Наполеона I к расстрелу за военное нападение на Российскую империю и тут же привел приговор в исполнение. Маршалу осталось только присутствовать на его похоронах. Теперь Веллингтон с армией всей Европы противостоял недавним союзникам, а если бы не недавняя опустошительная междоусобица, европейские силы были бы куда сильнее. К 1850 году от обретения благодати Британия была не только сильнейшей в Европе страной, но и самой передовой в техническом отношении, что сказалось и на военной промышленности, и на оснащении флота Ее Величества и армии. Корабли получили, кроме мощных пушек, паровые двигатели, что увеличивало их боевую скорость и позволяло двигаться против ветра. Примечание. Как и в реальной истории, в Крымской войне во всех флотах уже ходили корабли, имевшие кроме парусов и паровые машины. Теперь их строили не из дерева, а полностью из металла, что положительно сказалось на вместимости и мореходности. Примечание. В реальной истории первый цельнометаллический корабль, парусно-винтовой броненосец «Уориор», был построен в 1860 году. А бомбические орудия отливались из специального чугуна. Кроме того, во флоте, которым командовал адмирал Эдмонд Лайонс, присутствовали французские бронированные плавучие батареи и большой отряд скоростных кораблей, предназначенный для блокады перевозок по Русскому морю. Армия, в свою очередь, получила первые многозарядные ружья с нарезными стволами и даже скорострельные картечницы, буквально заливавшие поле боя свинцом. Все это позволяло Веллингтону надеяться на скоротечную победоносную кампанию, и единственным темным пятном на его планах был воздушный флот русских. Но британцы сделали свои выводы из воздушного нападения на Лондон, и каждый дирижабль нес одну скорострельную картечницу и несколько бомбических пушек с картечными зарядами. Таких воздушных батарей у Веллингтона было почти два десятка, а остальные дирижабли должны были воевать в составе армии под командованием маршала Раглана, относительно молодого, но весьма талантливого военачальника. Однако основной удар будет нанесен отсюда. Захватив русские поселения вдоль побережья, Британия не только отрезала России выход к важнейшей транспортной артерии, но и создавала постоянную угрозу военного вторжения с юга, что позволило бы держать Российскую империю на коротком поводке. Лорд Пальмерстон, случайно выживший под завалами своего дома, являвшийся главным организатором и вдохновителем нового похода на восток, этот момент в своем докладе парламенту отразил специально и нашел полное понимание среди британской знати. План рассредоточения сил флота был неожиданным и увенчался полным успехом. Прошедшая над проливами воздушная армада не обнаружила ни одного военного корабля и ушла ни с чем в то самое время, когда британский флот уже начинал концентрироваться у Тавридского побережья. Наблюдатели на аэростатах своевременно отследили вражеские корабли в полсотни миль от берега, но силы русского флота и объединенные эскадры были несопоставимы даже после разгрома у Констанцы. Командующий Южным войском князь Багратион немедленно приказал Горыне атаковать вражескую флотилию. Но княжич сумел доказать, что еще рано, и находившийся на летающем наблюдательном пункте командующий сейчас стоял с биноклем, нервно следя за перемещением мелких кораблей между гигантов-линкоров и десантных барж. Но на берегу уже кипела работа. Загружались бомбовые отсеки воздухолетов и заправляли снарядные ленты в короба. По расчетам Горыни, авианалет должен был начаться в полдень, когда подойдут французские плавучие батареи «Орлеан», «Паризия» и «Марсель». Собственно, именно они, вооруженные германскими дальнобойными пушками, и были главной угрозой побережью, так как благодаря плоскому днищу могли близко подойти к берегу и одновременно обрушить такой вал огня, что не поздоровилось бы никому. Линейные корабли и фрегаты тоже были не подарок, но у них была весьма приличная осадка, так что можно было надеяться на их радостную встречу с минным полем, которое уже с год выставлял и настраивал великий русский инженер-электротехник Борис Семенович Якоби. Конечно, мины были серьезно улучшены и новой взрывчаткой, и взрывателями, но основное было сделано Якоби. Кроме этого, для приема дорогих гостей были основательно подготовлены Балаклавская и другие бухты и пологие берега Тавриды, что внушало Горыне сдержанный оптимизм. Он хорошо помнил ту историю Крымской войны, случившуюся в его мире, и в докладе государю постарался описать последствия каждой из них. Но и без княжича нужные решения принимались своевременно и быстро. Князь Кропоткин тоже помнил историю той войны. Кроме командующего, на наблюдательном пункте воздухолета присутствовал генерал Тотлебен, адмирал Истомин, командовавший флотом Русского моря, а также множество других причастных и не очень лиц, включая генерал-губернатора Тавриды, князя Оболенского. «Но надеюсь, что ваши летуны не подведут». Истомин сложил подзорную трубу и вопросительно посмотрел на Горыню, который тоже оторвался от своей стереотрубы. «Не подведут, Владислав Иванович. Вот через пару часов солнце в зенит встанет, там и начнем». «А какой резон в всем действии, Горыня Григорьевич?» — спросил инженер-генерал Тотлебен, не отрываясь от своей карманной подзорной трубы, украшенной серебряными накладками. «А резон такой, что мы ждем флагман флота Британию с его мотылотами, линкорами «Ланкастер», «Мальборо» и прочими фрегатами, а также французские плавучие батареи. Собственно, весь ударный кулак союзного флота. Сомнем их, дальше все будет сильно проще. Чем они кучнее встанут, тем нам будет проще. Ну и главное, чтобы вражеским пушкарям целиться было тяжелее. Заходить-то мы будем от солнца. Но, господа, прошу иметь в виду, что высадку полностью нам не сорвать. Пощиплем серьезно, но даже если перенацелим воздушные силы на уничтожение баржи с десантом, на кораблях достаточно солдат, чтобы испортить нам настроение. Но тогда пушки Соединенного флота здесь все перекопают. А сейчас главное – это оставить десант без артиллерийского прикрытия с моря. Зато не беспокойтесь, княжич. Багратион отошел от своей стереотрубы и склонился над картой. Половину, а скорее три четверти десанта вы уже утопили, за что летунам вашим, ярой в серебре, будет моим приказом. А вам, да полковнику Степаняну, перуна в золоте, да с парусами, как настоящим морским волкам. Князь усмехнулся, полагая, что награждение морским знаком отличия человека глубоко сухопутного – отличная шутка. А если ваши пушкари хоть толику малую успеха летунов повторят, то и перуна с мечами. С улыбкой посмотрев на Горыню, проникся ли величием наград, кивнул своим мыслям и повернулся к свите. А пока, господа, предлагаю отобедать да подождать триумфа Горыни Григорьевича прямо здесь. Столы поставили в кают-компании, и через полчаса, разгоряченные вином и острыми блюдами, генералы уже вовсю шумели, поднимая тосты. Когда адъютант княжича лейтенант Рудый осторожно тронул плечо Горыни, тот сразу встал из-за стола, поспешив к развернутому на наблюдательной площадке своеобразному узлу связи с десятком слухачей магических амулетов и большим планшетом, расчерченным на квадраты. «Ваше превосходительство!» «Короче», — Горыня подошел к планшету, на котором уже выкладывали фишки, обозначавшие штурмовики и бомбардировочные тройки воздухолетов. «Все в воздухе. Подлетное время 40 минут. Над нами будут через 20. Начальник штаба, полковник Горянинов, принял записку от слухачей и чуть передвинул отметку, изображавшую высотный воздухолет-разведчик. Наблюдатель занял позицию. Докладывает, что видит подход группы кораблей. Пока определить не может, но, судя по размеру, линкоры. «Нет тут никаких линкоров, кроме британских», — Горыня кивнул. «Германцы сейчас на Балтике гуляют, а французов мы у Констанцы пожгли». Он с тоской посмотрел на офицеров, сидящих за столами, на которых веером лежали десятки связанных амулетов, и вполголоса произнес: «Когда же мы связь нормальную сделаем-то? Как же это деревянное убожество надоело!» «Вы о беспроволочном телеграфе князя Кропоткина?» — поспешил блеснуть знаниями начальник штаба. «О нем, господин полковник. Только не Кропоткина, а Стародубского», — сухо поправил его адъютант. «Князь лишь представил его высшему техническому совету военной канцелярии. А сделал сие устройство господин генерал-майор Стародубский». «Да там не радио, а кустарщина сплошная», — Горыня покачал головой. «Вес у установки больше 2 пудов, а работает едва ли на 20 верст. До новой войны, конечно, до ума доведем, но на эту никак не успеем». «Мы уже готовимся к будущей войне?» Горянинов сразу сделал стойку, словно сторожевой пес, увидевший нарушителя. «Ну так не ко вчерашней же готовится», — Горыня усмехнулся. «Следующая война будет войной пушек и быстрых перемещений войск. Хорошо бы построить к тому времени быстрые бронеходы, да с пушками. иначе тяжело будет». Говоря, Горыня не отрывал взгляда от планшета, на котором постоянно передвигали фишки и фигурки, обозначая взаимное расположение войск и их местонахождение. Не прошло и получаса, как далеко в стороне появился строй воздушного полка, который, как и в Констанце, лично вел полковник Степанян. Самолеты заходили по длинной дуге, целясь в бок строю эскадры, где уже маневрировали британские линкоры. «Заходим сверху», — коротко скомандовал командир полка, ведя машины на высоте 5000 саженей. Наблюдатели на кораблях, конечно же, заметили самолеты, но вести огонь вверх не могли никак, лишь спуская шлюпки для того, чтобы на их буксире разойтись в стороны. Двойной рунный щит на боках дирижаблей выдержал первую атаку. Огненные вспышки, отмечавшие места попадания автоматических пушек, лишь испятнали корпус баллона темными кляксами. Но за первой эскадрильей шла вторая, и с легким звоном разбившегося стекла защита рухнула. Снаряды уже взрывались внутри корпуса, но воспламенившийся водород был куда более разрушительным. Словно огромный факел, флагман германской воздушной эскадры, дирижабль «Небесный повелитель», рухнул в море, зацепив облаком горящего газа испанский пароход-фрегат «Сан-Мартин», который вспыхнул будто солома. Третья и четвертая тройки атаковали вторую по значению цель — германский дирижабль «Роланд», и тоже подожгли его, уронив в море, правда, без последствий для кораблей эскадры. Выбив две трети из 40 дирижаблей, полк ушел на дозаправку и пополнение боезапаса. А над берегом уже появились относительно маневренные и скоростные воздухолеты-истребители, оснащенные пулеметами крупного калибра и скорострельными пушками. Они открыли огонь еще с дистанции в 3 версты, куда не добивали вражеские пушки, и, постепенно маневрируя, отжимали воздушное прикрытие кораблей в открытое море. Через 40 минут вернулись самолеты, продолжившие избиение воздушного флота, но устрашенный огромными потерями маршал Веллингтон скомандовал начинать высадку. Пушки, установленные на берегу, сразу же начали обстрел зон высадки. Корабли сначала попытались ответить, но дистанция была слишком велика, и большинство снарядов упало на голову десантирующимся войскам, вызвав у них вспышку горячей любви к морякам. Одновременно с высадкой у Качи войска высаживались у Евпатории и сунулись к Балаклаве. Но там проход уже был перегорожен затопленным кораблем, а вход в бухту удержали под прицелом сразу 5 батарей. Но как ни пытались артиллеристы, ни сорвать, ни даже приостановить высадку в районе Севастополя не удалось. И поротно, и побатальонно войска покидали плацдарм, сразу уходя ближе к городу, вставая огромным лагерем. Часть войск попыталась обойти город, чтобы взять его в блокаду, но на Маккензиевых горах уже закрепились 2 пехотные бригады, занявшие систему окопов полного профиля и бетонных блиндажей, в которых были установлены не очень мощные, но зато весьма скорострельные орудия. Отбив атаку кавалерийской бригады Джеймса Кардигана, войска князя Андронникова ухитрились контратакой отбить британскую батарею, но были вынуждены отойти ввиду прибытия подкреплений к британцам. Вещий Олег совершил посадку, высадив большую часть штабных офицеров и командования, а Горыня снова поднялся в воздух, корректируя действия авиации. За 3 захода полк Степаняна уничтожил 2/3 дирижаблей объединенной эскадры, и когда над кораблями повисли бомбардировщики, сопротивления уже фактически не было. Легкие бомбы весом в 2 гривны, что было примерно равно 2 килограммам, попадая в тонкую палубу корабля, прошивали ее насквозь, взрываясь внутри и разнося в щепки переборки. Достаточно было 3-4 таких попаданий, чтобы корабль потерял всякую боеспособность или даже пошел ко дну. Бомбардиры, натренировавшиеся на полигоне, сбрасывали свой смертоносный груз исключительно точно даже с 3-километровой высоты, и через час от всего флота из 1,5 сотен вымпелов на плаву осталось лишь 2 десятка кораблей, успевших уйти из-под огня. Герцог Веллингтон сумел пережить этот день, вовремя перейдя на пароход-фрегат «Тигр», и в бессильной злости наблюдал, как флагман флота, избитый и горящий, медленно погружается в морскую глубину. Не такой бойни он ждал. Все же Европа. Но невероятное ожесточение боев с первого дня, чудовищные потери в войсках и кораблях заставили его сердце на секунду дрогнуть от мысли, что это, возможно, его последняя война.